Здравствуйте, дорогие друзья! 25 и 26 января 2025 года в городе Кирове я проведу семинар «Законы мироздания. Роли места человека в этом мире. Как изменить свою жизнь». Ко мне поступил интересный вопрос. Как вытравить раба из себя и окружения? Прежде чем дать ответ на этот вопрос, я предлагаю вам посмотреть в описании к этому ролику и увидеть там ссылки на все наши ресурсы, где можно смотреть наши видео. А таких ресурсов у нас множество, помимо YouTube, потому что YouTube сегодня тормозит, и многие спрашивают, а где смотреть и как смотреть? Вот так вот, в описании все ссылки приведены. А теперь ответ на сам вопрос. Как вытравить раба из себя и окружения? Во-первых, необходимо понять, вам раб внутри себя нужен? Вы хотите быть рабом или нет? Если вас устраивает рабское состояние, тогда вообще выключите это видео и не парьтесь. Посмотрите Comedy Club, там что-нибудь такое веселенькое. Расслабьтесь, чтобы завтра опять идти работать и продолжать быть в состоянии раба. А если не устраивает состояние раба, тогда необходимо подумать, а какая вам жизнь нужна. Представить тот образ, который вам нужен, но опять же не с позиции раба. Дело в том, что многие люди, будучи рабами, пытаются говорить о том, что я хочу быть вольным, но при этом они рассуждают с позиции раба. Что это за позиция? Это чтобы меня не трогали, чтобы у меня все было, чтобы кто-то за меня все продумывал и чтобы мне жилось хорошо. Но ведь это же позиция раба, потому что тот, кто продумывает за вас все, он является вашим хозяином, который вам создает условия для того, чтобы вы жили. И вы, в общем-то, остаетесь в рабском состоянии, но при этом почему-то себя называете вольным. Но обратите внимание, тот, кто за вас все продумывает и создает вам условия, он взамен всегда что-то хочет получить. А это означает, что он вас будет использовать как раба. Точка. Других вариантов нет. Поэтому, если вы мыслите с этой позиции, поздравляю вас, вы раб. И другого, кроме рабского, вам ничего дано не будет в этом мире. Так что, опять же, выключите это видео, идите, наслаждайтесь Comedy Club. Если же вы хотите нечто большее, чем для себя, например, что-то для общества, что-то для этого мира, что-то для этой страны, чтобы все это стало лучшим, и чтобы вам в этом лучшем жить, и чтобы вам самим, совместно с другими, такими же вольными человеками принимать решения и заниматься народа власти, народа управлением, то тогда вы не раб. Вы уже мыслите не по-рабски. Вам недостаточно только миски с похлебкой и чтобы была крыша над головой. Вам нужно нечто большее. Вы задумываетесь, значит, о чем-то большом. Если вы думаете о обществе, значит, вы думаете о будущем ваших детей и ваших внуков. Если вы думаете о будущем ваших детей и внуков, вы должны представлять, кем они родились. А это означает, что необходимо понимать, кто они, что это за мир, кем он когда был создан, с какими целями. И, естественно, вам необходимо будет понимать, кто вы на самом деле здесь, на этой земле. Если вы мыслите так, то тогда это видео для вас. Итак, значит, вы поняли, что рабство – это не ваше. Вы создали тот образ, светлый образ того мира, который должен быть, в котором будут жить ваши родовичи и вы. И теперь необходимо продумать, а как вы это все будете создавать? Вы же не раб. Вы же не ждете, когда кто-то за вас это сделает, президент, какой-то там министр или кто-то еще. И вот тут-то как раз необходимо уже заниматься осознанием того, что есть, осознанием, как я уже сказал, того образа, той цели, к которой надо прийти, выстраивание пути от сейчас до того, где вы должны оказаться, выстраивание шагов последовательных, то есть еще и заниматься планированием. Но понятно, что одному человеку изменить мир невозможно, поэтому вам придется взаимодействовать с другими людьми, потому что на каждом шаге на этом пути будут встречаться новые люди, с которыми нужно будет складывать все вместе, делать совместное общее хозяйствование, заниматься этим самым общим совместным народным хозяйствованием. А как вы с ними будете взаимодействовать? Как вы будете находить общий язык? Если вы мыслите с позиции маленького ребенка, то тогда вы супер-пупер, пуп земли, и все должны вам. Если вы мыслите с позиции взрослого человека, тогда вы берете на себя ответственность. Вы чувствуете разницу? Маленький ребенок не берет ответственности, но хочет, чтобы прилетел вот тот самый волшебник с 500 эскимо, а лучше 1000, и вот еще сыграл на гармошке, и вертолет этот голубой свой подарил. Вот ему все должны. А взрослый человек понимает, что, пожалуй, никто не прилетит. Пожалуй, самому надо быть тем самым волшебником, который произведет эскимо, и который с товарищами, друзьями, соратниками создаст этот вертолет, либо починит, либо приобретет. Взрослый человек всегда берет на себя ответственность в каком-то деле, в каком-то направлении, а это означает, что он должен понять, каким делом он должен заниматься в общем, где он лучше других, не с точки зрения конкуренции, а лучше других, чтобы с меньшими потерями выполнить поставленную задачу, полезную и ему, и его семье, и обществу, и этому миру. То есть для других, чтобы тоже была польза. А маленький ребенок хватается за что-то, что яркое, где можно быстро получить какие-то коврижки. Маленький «хочу-хочу-хочу», эгоцентризм, и все рушится. А взрослый человек берет на себя ответственность и на своем фронте работ, на своем месте выполняет то, что он обязан сделать, чтобы всем было хорошо. И чтобы из этого потом досталось ему, его семье и обществу, исходя из того, какие дела он сделал. Хорошо сделал – хорошее достанется. Плохо сделал – плохое достанется. Вот это серьезная позиция. Когда вы вот такую аналитическую работу проведете внутри себя, когда вы все расставите по местам, ну, во-первых, вы ответите, раб вы или нет, честно ответите, да, и примете для себя решение оставаться у этого вонючего разбитого корыта для рабов, либо все-таки двигаться дальше, как уже самостоятельный человек, который самостоятельно в этом деле, в своем, который он лучше других знает, но при этом его дело вливается, как ручеек, в общую реку, чтобы совместно с другими сделать что-то очень важное, ценное и полезное. А вот чтобы из окружения вытравливать рабов, необходимо таким же образом начинать разговаривать с окружением. Это раз. Второе. Необходимо показывать своим примером, как и что делать. Это два. И третье. Для тех, кто еще пока не дорос для самостоятельного осмысления, давать какие-то задания, чтобы они вливались в общественный труд. Пускай это будет что-то простое – подметать, забивать гвозди, носить что-то. Но главное, чтобы они делали общее дело. И чтобы они получали какую-то выгоду из общего дела. Не только чтобы пришли песни, танцы, хороводы там провели. Не только чтобы субботник провели. А чтобы сделали общее дело и увидели, какие блага из этого к ним приходят. Общее дело и распределение дел. Но поскольку они еще не совсем понимают, как что происходит, вы должны на себя взять и организацию этого общего дела, и организацию их труда, и организацию того места, где они будут трудиться, и еще взять на себя честное, справедливое распределение, чтобы они увидели все цепочки взаимодействия, и чтобы они увидели, что к ним приходят блага. Вот тогда он скажет себе сам, ему интересно оставаться рабом где-то на стороне, ему интересно быть подчиненным здесь, либо он пришел сюда, чтобы чему-то научиться и в общее дело вступить, чтобы становиться уже мастером на своем деле, ответственным за свое дело. Вот когда вы это все сделаете для окружения, плюс будете рассказывать о том, кто такой раб, а кто такой серьезный человек настоящий, то очень быстро все будет меняться. Если же вы не будете ничего делать, а просто об этом говорить, то не будет примера. А если не будет примера, то не будет подражательства. Не будет подражательства, не будет дел. Но, однако, это один из вопросов, который так или иначе касается нашего семинара в Кирове 25-26 января 2025 года. И поэтому, если вы хотите полностью со своими сотворцами погрузиться вот в общее поле и решить для себя много других вопросов, то приглашаю вас на семинар. Контакт организатора находится на вашем экране и в описании к этому ролику. На сем я с вами прощаюсь. Желаю добра. До новых встреч. Увидимся и услышимся. Быть добром.